Глава 90. Сашка. Когда я приехал на родительскую дачу в пятницу вечером, сразу заметил, что Марина какая-то странная, будто бы на взводе. Напрягся даже. А вдруг она узнала, что я в четверг с Никой на спектакль ходил, и теперь опять внутри себя катает шарики мысли, что я решила тянуться, пока она с детьми на природе. А что, вполне вероятно. Мало ли, может, в театре был кто-то из ее знакомых. По сторонам я особо не смотрел, никого не заметил, но все может быть. А если причина в ином? Нет, вряд ли. Маринка с воскресенья тут торчит, с девчонками играет, на речку купаться ходит, грибы в местном лесочке собирает. Мне Вика рассказывала. С чего бы ей быть на взводе? Но не с Лизой же она поссорилась, или с моей мамой. Те женщины мирные, даже если чего подумают, лишнего не скажут. Но в общем и целом мне было в тот вечер не до Марины. Я торчал с девчонками, которые настолько соскучились, что мне казалось, они меня придушат к чертовой матери, особенно Дашка. Вцепились в меня как два репья и повисли не отодрать. Еле спать их уложил спустя 2 часа после приезда. С трудом угомонил, перевозбудились. Но я и сам был очень рад их видеть и осознавать, что на этом свете еще остались люди, которые меня искренне и безусловно любят. И которым не надо доказывать, что я достоин этой любви. Она просто есть и все. После того, как Даша и Вика уснули, я зачем-то сидел в их комнате еще почти целый час, до 11:30. Не хотелось выходить и вновь погружаться в проблемы. Я попросил маму постелить мне на диване в гостиной и не сомневался, что она выполнила просьбу. Но смогу ли я там вообще уснуть? Диван этот, мягко говоря, не создан для ночевок. Еще вспоминал сегодняшнюю встречу с Никой. Да, мы вновь пересеклись в фитнес-клубе, как и в прошлый раз. Сначала в бассейне, потом в коридоре, уже на выходе. И она опять пригласила меня на спектакль, в тот же театр, в следующий четверг. Но играть Ника на этот раз должна была не главную роль. Я сказал, что подумаю, и теперь действительно думал, стоит ли соглашаться. Если говорить абстрактно, отделяя чувства от всего остального, сходить в театр мне хотелось. Но, увы, нельзя ничего отделить, и чувства, как ни крути, были причем у нас обоих. У Ники романтические, у меня физиологические, но тем не менее. Значит, скорее всего, откажусь. Я медленно встал со стула и, стараясь не шуметь, подошел к двери, осторожно открыл ее и выскользнул из детской. Даже не дышал, чтобы уж точно девчонок не разбудить. Сон у обеих был чуткий. Выдохнул за порогом и побрел вниз к своему новому пристанищу, по пути заводя будильник на 6 утра. Раньше Даша и Вика не проснутся. А мне к их пробуждению нужно обязательно убрать следы своей жизнедеятельности с дивана, иначе это вызовет слишком много вопросов. В гостиной неожиданно обнаружилась Марина. Сидела в кресле рядом с диваном, поджав под себя ноги, и пила чай из здоровенной кружки размером с ее голову. У моих родителей в основном только такие и были. Папа говорил, что Мензурки не понимает, все пил по максимуму. Если уж чай, то целый чайник, кефир весь пакет, молоко всю бутылку. Или бидон, если по старинке. Мама всегда шутила по этому поводу. Говорила, хорошо, что ты не пьющий. Если бы и коньяк бутылками хлестал, как молоко, наша жизнь была бы гораздо веселее. Ты бы хоть под одеяло какой залезла или плед? Проворчал я, глядя на Марину в одном тонком халате, под которым, судя по всему, была ночная рубашка. «Ну холодно же!» «Совсем не холодно», — возразила она каким-то до ужаса напряженным голосом. «Наоборот, жарко. Я и халат-то надела, чтобы никого полуголым видом не смущать». «Да, Маринка, в отличие от меня, всегда была стойкой в плане холода. Особенно это проявлялось во время беременности. Вот тогда она могла спокойно зимой в одних трусах по балкону с открытым окном ходить. Я просто диву давался». «Ладно, как знаешь», – пожал плечами я и пошел мимо по направлению к ванной. «Я умываться, потом спать. Добрый...» «Саш, подожди», – остановила меня Марина со вздохом. «Я хотела тебе кое-что сказать». Она запнулась, как-то нервно вертя чашку в ладонях. Я даже забоялся, что сейчас уронит. И хана родительскому паркету. На самом деле, это был подходящий момент, чтобы рассказать Марине про Нику. Но я все же не собирался триггерить жену. «Да, честность важна, несомненно, но и подкидывать дров в огонь, рассказывая, что ездил в театр с молоденькой девчонкой, тоже не надо. Все равно Марина мне не поверит, а я просто отвлечься хотел, спектакль посмотреть. Накрутит себя, обидится, придумает лишнее, а доказать, что я перед ней не виноват, я не смогу. Если только она сама сейчас об этом заговорит, тогда да, придется оправдываться». «Точнее, я хотела спросить», – пробормотала Марина, наконец поставив многострадальную чашку на стол. Видимо, тоже решила, что не равен час прольет свой чай. «Должна же быть какая-то причина, по которой ты еще в самом начале нашего брака стал от меня гулять. Но ты утверждаешь, что любил меня, просто относился к верности несерьезно». У меня глаза на лоб полезли. И вообще появилось ощущение, будто Марина что-то другое хотела мне сказать или спросить. Просто в последний момент струсила. «Причина?» Я скептически хмыкнул. «Хочешь поиграть в психолога, поискать в моих поступках что-нибудь родом из детства? Вариант, что я просто кобель, тебя не устраивает?» «Не устраивает», — она помотала головой. «Не бывает поступков без причины». «Но искать в них какую-то психологическую травму тоже не обязательно. Марин, я уже говорил тебе и не раз, что не осознавал ответственности. Я на тот момент еще не повзрослел для того, чтобы просчитать последствия своих поступков и перекладывал свое отношение к ним на тебя. У меня...» Я на мгновение замолчал, не зная, как сказать об этом так, чтобы в очередной раз не задеть Марину. «У меня эти бабы нигде не задерживались, особенно в голове. И я считал, что это просто неважно. А раз для меня неважно, то и для тебя тоже. Ну, можешь назвать меня в то время эмоциональным инвалидом. Отчасти будет справедливо. Я не умел думать о том, что ты почувствуешь, если узнаешь. И научился только, когда ты узнала на самом деле. И то не сразу. Поначалу просто испугался, что ты от меня уйдешь. Это все не делает мне чести, разумеется. Я был морально незрелым человеком, к тому же полнейшим эгоистом. Но тебе надо прекращать об этом думать, Марин. Хватит. Нет в случившемся твоей вины. Ты замечательная женщина. Мне не в чем тебя упрекнуть». «Ты же поэтому еще спросила, да? Перебираешь в голове варианты собственного несовершенства. Думаешь, что-то не додала мне, раз я на стороне решил добирать. Забудь об этом». Я постарался вложить в свой голос как можно больше четкости, чтобы убедить Марину. «Ты ни при чем. И ушел я сейчас не потому, что сдался или больше тебя не люблю. Я это тоже говорил. Я хочу, чтобы ты перестала мусолить ситуацию из прошлого в своей голове и определилась, нужен я тебе или нет. Да, я изменился, но то, что было, я стереть не могу. Оно навсегда останется и в твоей, и в моей памяти». Я выдохся и замолчал. Фиг знает, зачем Марина завела этот разговор. Опять накрутила себя за неделю. Но по какому по... «Саш, а если я беременна, но не от тебя?» — спросила вдруг Марина настолько тихо, что я едва расслышал ее тонкий и почти безжизненный голос. «Что тогда?» Мне показалось, что в комнате внезапно исчез весь воздух. Я словно вдруг оказался в центре мирового океана, там, где давление водной массы уничтожает за долю секунды.